Глава 18. «Итак, вам некуда идти, верно?» Я сидела в кабинете и смотрела на девчонок. Они пытались сделать вид, что очень сосредоточены, но получалось это отвратительно. Все равно переглядывались и хихикали. Беззаботность на грани. И если вначале меня это злило, то сейчас я понимала, что есть в этом что-то располагающее. Я уже тревожусь из-за всего подряд, даже если в принципе все хорошо и ничего страшного не случилось, а близняшки, они словно дети. Я вздрогнула, представив, что было бы с девочками, не пожалея их хозяйка борделя, а если бы продала кому-то другому. «Некуда, Лера Ксения», — подтвердили, кивая в унисон. «И работать у меня будете?» «Будем», — вновь кивок одновременно. «Что же, тогда вам надо подписать вот эти документы. Завтра предоставлю вам комнаты, а пока переночуете у Ариса. Раз он вас притащил, ему и разбираться. Расписывайтесь и идите к дракону. Передайте, что я так велела, а он... У него золота достаточно, чтобы переночевать в другой таверне». «Спасибо, спасибо, Лера Ксения, мы будем стараться и трудиться», — сквозь смешки защебетали девчонки. Как только они скрылись, на мое плечо уселся птиц. «А почему ты меня им не показала?» — заинтересовался Феникс. «Завтра вас познакомлю. Но не могу я с ними долго разговаривать. Голова трещать начинает. Слушай, может, у них с головой проблемы. Выглядят как взрослые, а ведут себя хуже моей Машки». «Нимфы», — фыркнул птиц. «Они все такие, долго взрослеют». Поэтому и попадают в плохие компании, да и редко доживают до 40. «Нимфы?» — удивилась я. «Я думала, это обычные человеческие девочки. Слушай, ну если они редкие и с ними так сложно, то как так получилось, что собственная семья их предала? Скорее всего, семья была приемная, а приемные родители попросту устали от бестолковых девиц. Какой ужас!» прошептала я, на миг представляя, каково это — растить взрослую девицу с разумом пятилетки. «Не переживай. До 40 поживут в таверне, а дальше уже сами смогут. Всего-то лет 20 потерпеть», — хихикнул птиц. «Я их Арису сдам, пусть сам с ними возится», — буркнула я. «Комнаты сделаешь для них?» «Сделаю. А ты пока расскажи, как прошло ваше свидание». Птиц перелетел на стол и устроился удобнее. «Фу-фу, ты же мудрое волшебное создание. Зачем тебе это?» — открестилась я, не горя желанием рассказывать птицу о ночи на озере. «Вы теперь прямо-таки вместе или еще думаете?» «Вместе», — облегченно кивнула, понимая, что допроса с пристрастием не будет. «А ты вчера застал шоу под названием «Вдова отца» пришла на разборки?» «Застал. Но она может только скандалить, так что не переживай. А угрозы? Пустое это. Ты заслуженно получила наследство». «Угу», — кивнула я. «А что с моей драконицей? Как мне отпустить себя и обернуться? Стоит только подумать, как горлу подкатывает тошнотворный комок от страха. Легче всего в результате сильного стресса», — минуту подумав, заявил птиц. «Тебе надо очень сильно испугаться. Или разозлиться. Хочешь, я тебя напугаю?» «Не надо меня пугать», — открестилась я. «Почему-то мне кажется, что я таки однажды испугаюсь или разозлюсь, как это было с Далей. Мне не нравится, что она приходит скандалить, всех посетителей распугает». «Подай на нее жалобу», — предложил птиц. «Ну, если она еще раз придет, то обязательно», — кивнула я. «Так, кто нам еще нужен? Повар, бармен и... И помощник на кухню, да? Думаю, Локи скоро запросит выходной, а вот Виту отправлю послезавтра». «И опять ты переживаешь», — заворчал птиц. «Из-за ерунды». «Это не ерунда», — упрямо возразила. «Если не будет хватать персонала, то и посетители будут недовольны и не будут приходить, и мне придется закрыть таверну и...» «Фу, какая ты нервная», — фыркнул птиц. «Скажу Джейсу, чтобы он тебя сводил в клык». «Это таверна? Хорошая?» — заинтересовалась я. «Мне все еще хотелось сравнивать свой бизнес с другими. Необходимо понимать, все ли я делаю правильно или, наоборот, ошибаюсь». «Хорошая?» — ехидно усмехнулся Феникс. «Очень хорошая, замечательная и пример многим». Подвоха я не заметила, а зря. И с радостью отреагировала на приглашение Джейса поужинать в Клыке. И была настолько уверена, что меня ведут в прекрасное место, что даже не заметила недоумения на лице дракона. «Что это?» — зашептала на ухо Джейсу, когда он подвел к распахнутым дверям таверны. Из нее несло запахом перегара и горелым маслом. «Клык, как ты и хотела», — пожал плечами мужчина и повел меня внутрь. Попытался, точнее, потому что только мы поднялись на ступеньки, из дверей вылетел худощавый мужчина и упал рядом с крыльцом, лицом в лужу. «Я передумала», — шепнула я. «И вообще, я просто переживала, что к нам не будут ходить». «Теперь не переживаешь?» — усмехнулся Джейс. «Переживая, что наша таверна превратится в такой же ужас», — содрогнувшись, призналась я. Громкий хохот Джейса привлёк внимание посетителей Клыка. «Эй, ты, чего мимо проходишь? Заходи и кралю свою веди, весело будет!» — крикнул здоровый бородатый мужик, выходя на крыльцо. «Уверен?» — тихо спросил Джейс, оборачиваясь к мужику и протягивая руку, на которой выросли огромные когти, а саму руку обуял огонь. «Прошу прощения, обознался», — крякнув, пробормотал мужик и скрылся в таверне. «Предлагаю сходить в более комфортное заведение. Как насчет ресторации в Рестаре? Разве я могла отказаться от ужина в столице, учитывая, что я дальше нашего городка носа не показывала?» Столица драконов была великолепна, с ее широкими мощёными улицами, с яркими магическими вывесками, с видом на белоснежный дворец короля. «А там что?» — спросила у Джейса, указывая на высокий шпиль башни, виднеющийся из-за деревьев. Еще один дворец — это Академия. Главная Академия магии, по-простому — ГАМ. А вот на севере королевства есть город Шумск, и там тоже есть учебное заведение. Называется Шумский университет магии. «Шум?» — рассмеялась я. «Шум и гам? Серьезно?» На самом деле Шумский университет тоже был академией. И не Шумской, а просто Академией магии. Но студенты решили, что шум и гам звучит намного лучше. «И смешнее», — прыснула я. «Но ведь действительно интересно получилось. Слушай, а что там за забором?» «Королевский парк. Нам обязательно стоит его посетить. Для детей там много интересного. А можно? Он же королевским называется не просто так», — заинтересовалась я. «В парк может пройти любой желающий, хотя это не совсем верно. Пройти может любой, кто не замышляет недоброе. Такова магия главных ворот. Тот, кто идет вредить намеренно, просто не пройдет. Вот бы и в моем мире так было», — пробормотала, вспоминая сломанные качели и вырванные скамейки в парках. «А если навредить случайно, например, ребенок что-то сломал?» «Восстановлением занимается корона, так что отдыхать в парке можно без опасений. Кстати, мы пришли». И правда, напротив парковой стены расположился одноэтажный дом, довольно длинный. Над входом висела яркая вывеска «Волшебство Лера Пелегрин». Из распахнутых дверей лилась приятная тихая музыка, а вокруг ни одного пьяного. «Представляю, какие здесь цены!» Но стоило нам зайти внутрь, как я поняла, что высокая стоимость вполне заслуженная, хотя бы потому, что сервис на высшем уровне. «О чем задумалась?» — тихо спросил Джейс, как только мы сели за столик. «У тебя такое серьезное лицо? Думаю, смогла бы наша таверна стать такой же». «Не думаю», — качнул головой мужчина. «Ты еще помнишь предназначение таверны?» «Дом для пропавших в беду», — кивнула я. «Но, согласись, работники у нас замечательные». «Замечательные», — усмехнулся Джейс. «Но все настолько разные. Одна Вита чего стоит». «Ты знаешь, что в таверну не требуется стражник, потому что есть Вита?» «Нет», — растерянно качнула головой. «Она что, выгоняет всех, кто перебрал?» «Именно», — кивнул дракон. «А еще в эту ресторацию ходят только очень богатые жители и гости столицы. Работники всех знают поименно, кроме тебя. Но это пока. со временем запомнит. Но я не об этом. Ты бы хотела, чтобы к тебе ходили только такие?» «Нет», — задумчиво отозвалась я. «Мне больше нравятся обычные люди, жители, а снобы пусть в столицу тащатся, в ресторацию». «И я тебя поддержу», — фыркнул мужчина. «Мне только дома их не хватало». «Дома?» — я удивленно посмотрела на Джейса. «Ты считаешь таверну своим домом? Ты же не против?» «Нет, просто я уверена, что и ты, и Арис привыкли жить по-другому, в каком-нибудь шикарном особняке, но никак не в таверне». «Ты не знаешь другую сторону такой жизни. Ты верно сказала однажды, что мне нужна леди, послушная Лера, молчаливая и спокойная, и до ужаса скучная. А дом у нас такой же, скучный и унылый. Представить страшно, что было бы, приведи Арис домой близняшек. Поверь, у родителей рука не дрогнет вышвырнуть бедняжек на улицу, лишь бы не пошли слухи, что в доме появились такие девушки». «Но как же быть со мной в таком случае?» — нахмурилась я. «Я тоже не девушка вашего круга, да еще и с дочерью. Они ведь будут против. Меня мало волнует мнение родителей. Но если для тебя это важно...» — Джейс улыбнулся. «Нет, они не будут против, потому что ты — моя истинная. И о том, что таверну бросать нельзя, они тоже знают. Так что не переживай». «Тоже знают?» — заинтересовалась я. «Слушай, что-то не складывается. А птицы знают немногие. О том, что таверна помогает попавшему в беду, знают практически все. Но разве в этом важность?» «Не понимаю. По идее, если бы не птиц, таверной управлял бы любой. Но почему-то нужна именно я. Из-за птица? Так он может спать и дальше. Или просто другого человека или дракона выбрать на роль хранителя тайны Феникса». «Я птицу твоему все перья повыдергиваю», — вздохнул Джейс. «Допивай чай и идем. Мне надо тебе кое-что показать». «Не трожь, птица», — возмутилась я. «Что он тебе сделал? Не мне, а тебе. И наоборот, не сделал. Ты действительно думаешь, что ваш род там нужен, чтобы пернатую задницу охранять?» «Ну, он же редкий зверь», — растерялась я. «Тогда намного проще просто приставить стражу к дому, и все», — фыркнул мужчина. «Ради птицы, даже такой редкой, никто не будет заморачиваться с походами в другой мир и поисками наследников». Джейс вел меня по каким-то закоулкам довольно долго. В итоге мы оказались возле высоких ворот, которые охраняли стражники. «Идем, время не ждет». Джейс прошел мимо стражников так, словно их и не было вовсе. «А мы где?» — почему-то шепотом спросила я. «Это территория Академии магии. Ты видела ее шпиль, помнишь? Но нам не в саму Академию надо, а в библиотеку». Библиотекой оказался трехэтажный и довольно большой дом, в окнах которого горел свет. «Лэр Квантин, нам нужна ваша помощь!» — довольно громко крикнул Джейс, едва мы вошли внутрь. Я хотела возмутиться, но не смогла. Я только и делала, что вертела головой, рассматривая высоченные стеллажи, доверху забитые книгами. «Ходят сюда постоянно, ходят. Сначала гуляют весь год, а потом бегают в библиотеку, помощи просят», — раздался скрипучий старческий голос. «А, это вы, Лэр Аронов. И что же вам понадобилось в обители старого Квантина в столь поздний час?» «Мне нужна вся имеющаяся информация о старой таверне». «О старой таверне?» — задумался старичок. «Знаете, Лэр Аронов, а вы не первые приходите. Буквально неделю назад был тут один, но имени своего не назвал». «А что, в библиотеку может прийти любой желающий?» — удивилась я. «Конечно», — кивнул старичок. «Знания должны быть доступны всем». «Конечно, в секретную часть можно попасть только с доступом, но легенда о старой таверне не относится к секретным знаниям, в отличие от документов, конечно же. Вам, уважаемые лэры, что нужно?» «Всё», — коротко ответил Джейс. «Тогда, пожалуй, начнем с легенды. Идемте». Библиотекарь повел нас вдоль рядов к столам. За одним из столов нам предложили присесть и подождать совсем немного. Вскоре старик вернулся со старинным свитком. Этой легенде более 2000 лет. Никто не знает, насколько это правда. Но раз таверна до сих пор стоит, а наследники появляются, значит, всё-таки не солгали нам предки. Старая таверна раньше именовалась «Золотой Феникс», потому что управляли ею фениксы. А так как фениксы, хоть и магические создания, но довольно беззащитные, охраняли их лиловые драконы. Дружба фениксов и драконов была настолько сильна, что фениксы одарили своих стражей магией. Но магия-то была не постоянной, а источников магии не было. Остальные драконы были недовольны таким исходом, ведь им тоже хотелось творить магию. В итоге на таверну напали. Лиловые сражались как могли, давая фениксам время сбежать, укрыться, но и фениксы не могли бросить своих товарищей. Когда фениксы поняли, что их друзья погибли, они не стали ждать, пока драконы пленят их. Магические создания пожертвовали собой, отдав весь дар самой таверне, чтобы сохранить одно единственное яйцо. Магия выгнала драконов и навсегда закрыла свои двери, превращаясь в ветхий дом, который невозможно снести или отремонтировать никому, кроме наследника лиловых драконов. Согласно легенде, в подземелье таверны бьет магический источник, дарующий непомерную силу своему хозяину. На этом легенда обрывается. А что помимо легенды? Я придвинулась ближе, рассматривая вязь незнакомых букв. Со временем появился хозяин — лиловый дракон. И тогда-то стало понятно, что магия источника доступна только наследнику, а не всем подряд, кто сможет завладеть таверной. Поговаривают, что и последний феникс таки вылупился, но об этом доподлинно неизвестно. К сожалению, легенду знают многие, так что и желающих получить таверну слишком много. Если бы не приказ Его Величества, что будет казнен любой, кто посягнет на таверну, то ее бы уже разобрали. Это все, что известно простому жителю нашего мира. Но есть еще кое-что. Поговаривают, что когда таверна долго находится без владельца, то магический источник начинает работать в обратную сторону. Правда это или нет, непонятно, но таверна с тех пор практически не закрывалась. А Его Величество зорко следит, чтобы никто не завладел таверной. «Значит, я обязана сохранить таверну из-за источника?» — спросила я у Джейса. «Допустим. Но почему Его Величество никак не помогает в этом?» «Потому что Его Величество знает главный секрет», — улыбнулся Джейс. «Сейчас в таверну не проберется никто, если ты не дашь свое разрешение». Именно поэтому твой отец настаивал на нашем браке. Я должен не только помочь тебе сохранить наследие, но и защитить, если кто-то решит завладеть таверной. Моя кандидатура была одобрена Его Величеством еще до моего знакомства с твоим отцом. Уже потом завязалась наша дружба, и был раскрыт секрет. «Я хочу домой», — прошептала я, находясь в состоянии, близком к панике. И знаешь, что меня раздражает больше всего? Меня вынудили принять наследство, не дав ни медяшки. Если бы не Арис и не те монеты, оставшиеся от отца, мы бы с Машей сидели элементарно без еды, зато с целым домом. «Потому что Арис — идиот», — фыркнул Джейс. «Вытащил тебя раньше, чем надо было. Знаешь, как должно было быть. Я забираю тебя из твоего мира и женюсь». «Большинство проблем решила бы наша свадьба». «Значит, ты обязан мне помогать, верно?» — хитро прищурилась я. «Обязан», — вздохнув, кивнул мужчина. «Тогда найди нам второго повара». «Вот», — немного подумав, решила я. «Найду», — рассмеялся мужчина. «Так что, домой?» «Погоди, но если все дело в источнике, то почему таверна должна помогать тем, кто попал в беду?» «Я не против, просто откуда это условие?» «Таково наследие феникса Флэра», — улыбнулся старичок. «Именно так работала таверна многие столетия назад».